Глава 33. По откровениям Ника я поняла, что Алекс нужен Оку ничуть не меньше, чем я. И пока еще не решено, оставят его в живых или убьют. Неподконтрольный тайный агент такого высокого уровня – большая проблема. Но они нашли на него управу в виде меня. Они специально разлучили нас, чтобы на меня воздействовать через угрозы жизни Алекса. А на него будут давить обещаниями прикончить меня. Если не убьют, то сделают все, чтобы он вновь принял их сторону или стал работать согласно указаниям сверху. Вока всегда набирали вампиров в силовики и в тайные агенты, так как вампиры не эмоциональны, не подвержены сентиментам и прекрасно контролируют свои чувства. А вот Алекс влюбился. Какой-то бракованный вампир мне достался. Мало того, что потерял голову из-за меня, так еще поставила любовь ко мне выше своего профессионального долга. Только что-то не сходилось у меня в голове во всей этой неразберихе. Ладно, мы с Алексом поддались чувствам, так что наши промахи можно оправдать. Но Око должно быть беспристрастным, однако оно принимает странные решения, нагромождая проблемы одну на другую. «Я не вижу логики в действиях Око», – подозрительно заметила я. Оно хочет и меня заполучить, и Алекса, но при этом делает все возможное, чтобы мы хотели вырваться из его лап. «Хотеть вырваться и вырваться – это разные вещи», – философски подметил Ник. «А пока что вы оба под контролем. Ты уже на полпути к Оку. А судьбу Алекса решат сразу, как переговорят с тобой. Так что его судьба в твоих руках». Перспективы не радовали, но иных не было. К тому же стало ясно, что до тех пор, пока я не окажусь в Око, Алекса не тронут, а потом могут принять решение о его ликвидации. Выходит, мне нельзя в Око. Бежать надо прямо сейчас. Эта мысль была столь же безумна, как и безнадежна. Как можно бежать в наручниках, вспомутненным от инъекции разумом и вялым телом, сидя между двух амбалов, да еще и мчась по автостраде на бешеной скорости? Но медлить нельзя. Пора действовать. «Мне плохо», – заявила я, сделав первый шаг к побегу. «Что такое?» Ник с подозрением глянул на меня. «Мутит». Я сморщилась, давая понять, что надо остановиться. «Укачало, наверное. Столько всего произошло. Вот организм дал сбой». «Придется потерпеть», – единым тоном заявил Ник. «Тогда придется мыть машину». Я пожала плечами. Амбалы поджались, предоставив мне пространство. Я согнулась, будто меня скрючило спазмами. С руками за спиной шансов изменить что-то не было. Дернувшись, подвела руки под себя и переступила через наручники. Теперь руки оказались спереди. Так-то лучше. Пол дела сделано. Пока амбалы не разобрались, что к чему, одному проломило наручниками голову. И тут же второму выломала челюсть. Первый амбал повалился замертво, а второй взвыл, держась за подбородок. Похоже, первый амбал сильно все запачкал кровью, так что машину все равно придется мыть. Наручники стали своеобразным кастетом. Надев их на меня, мне дали оружие. Не арбалет и не катана, конечно, но на безрыбье и лягушка-соловей. Я дошла до ручки и готова была на все. Ник понял это и ошалело уставился на меня. Я мигом перекинула руки через спинку его сиденья и через его голову. Цепь наручников врезалась в горло Ника. Он отчаянно засипел и стал бить меня по руке. Надеялся вырваться из рук профессионалки. Ага, как же. Амбал, которому я вынесла челюсть, попытался оторвать меня от Ника. Схватил меня и потянул назад. Но этим лишь сильнее вжал наручники в горло моей жертвы. Водила офигел от моей прыти и резко вдавил педаль тормоза. Тут же нам взад кто-то въехал. От мощного удара сработали подушки безопасности, долбанув по лицу впереди сидящих. Амбал с проблемной челюстью тоже ударился головой обо что-то и отключился. Я натянула наручники. Спереди раздался хрип. Водила отпихнул свою подушку безопасности и попытался помочь Нику. Но я ударом ноги меж сидений припечатала его к приборной панели. «Не двигайся, гад!» – рявкнула я. «Попробуешь помешать, и тебя убью тоже!» Глаза водилы налились испугом. Мужик сразу понял, что меня лучше не трогать. Умный мальчик, а главное, сообразительный. И я тут же утеряла интерес к нему, переключившись на Ника. «Ну что, сволочь, ты не верил, что я доберусь до тебя?» Я не смогла сдержать ядовитого глумления над хрипящим при смертных судорогах Ником. «А ведь я предупреждала, что расправлюсь с тобой. Зря не поверил». Не успела додушить его, когда двери машины открылись и внутрь всунулся вампир. Он вышвырнул на асфальт амбала с пробитым черепом, резким сильным движением скинул мои руки с шеи Ника и схватил меня поперек тела. «Кто ты такой?» – завопила я. Он молча потянул меня на себя и вынул из машины. Проволок к машине, что въехала нам взад, и пихнул на заднее сиденье. Захлопнул дверь, сам сел спереди. Неожиданно оказавшись в другой машине, я не сразу пришла в себя. От такой рокировки я растерялась и даже не успела ничего предпринять. Одни конвоиры сменились на других, и, судя по тому, что схвативший меня вампир выглядел недружелюбно, ничего хорошего ожидать от ситуации не приходилось. «Трогай!» – велел мой похититель водили. Наша машина рванула по трассе. Машина полицейская, с блокировкой дверей и решеткой, отделяющей заднее сиденье от переднего. «Что вам надо от меня?» – рявкнула я в бессильной злобе, ударив наручниками по решетке. Звук получился оглушительным. «Что надо, то и надо!» – незамысловато ответил вампир, блеснув интеллектом. «Идиот!» – выругалась я. Ну и влипла. Мое положение стало еще более непредсказуемым и незавидным. «Надеюсь, Ника я не задушила, и он кинется за мной в погоню. Возможно, даже возьмет в союзники Алекса. Только дожить бы до того самого освобождения, которое было призрачным и несбыточным».